Роман Кристо Спарк. Лиссабон, декабрь 46-го. Пансионат «Пингвин» оказался небольшим красивым особняком в довольно запущенном парке, на спуске к реке. Роман подъехал на автобусе к центральной площади, затерялся в шумной толпе. Близилось Рождество, магазины работали до 9 часов вечера, чтобы люди успели загодя присмотреть подарки. Дважды проверился в салоне готового платья и лавочке, где торговали игрушками. Но не того парня, которого ему по памяти нарисовал в Асунсьоне Штирлиц. Он вас топчет, поверьте мне, но он не знает, что за вами смотрит кто-то еще. Я того второго определить не смог, видимо, агент очень высокой квалификации. Ни кого-то еще, холодноглазого, упершегося в спину стоячими глазами, не было. Или я не заметил его, сказал себе Роуман, и в самолете я не зря поменял рейс. В Рио тоже не было кого подозрительного. Тем не менее, надо взять такси, посмотреть, нет ли кого сзади, поменять на другое, а потом, отдав заранее деньги шоферу, перескочить на трамвай. Только после этого я вправе идти к Кристе. Именно то, что он выпрыгнул из такси, отдав заранее деньги шоферу, спасло его от хвоста. Его вели с первой же минуты, как он прилетел в Лиссабон. Джек Р. сообщил, что Роуман приобрел билет со сменой рейса человеку, который ждал его в аэропорту Асунсьона. Сам он получил приказ взять в наблюдение Штирлица. Роумана же в Лиссабоне подхватила частная детективная контора, наняла представительство ЭТТ. Объекта столь высокой квалификации не чаяли встретить, особенно когда он выскочил на ходу из вагона трамвая и скрылся в проходном дворе. Роман надел очки, которые заметно меняли его внешность, — подсказал Штирлиц. Спрятал свои седые пряди, столь заметные каждому, кто встречал его под кепи, которую надвинул на лоб, и вошел в дверь пансионата, зажав в руке, так чтобы видел портье, трубку на согрейку. Это легко запоминается. Пусть тебе ищут человека с трубкой. На здоровье. Он сразу же прошел на второй этаж. Обычно портье не обращает внимания на тех, кто идет смело и сосредоточенно. Окликают, как правило, тех, кто проявляет хоть тень нерешительности. Около комнаты Кристо он остановился и заставил себя отдышаться. Сердце вдруг часто-часто замолотило. — Черт тебя подери, заячий лап, хватит же. — Ну, стучи же, — сказал он себе. — Стучи вашим условным стуком. Чего ты ждешь? — А может, я подслушиваю? — услыхал он в себе тот давешний, подлючий, чужой голос, что впервые, помимо его воли, заговорил еще в Асунсьоне, когда он позвонил Спарку, а трубку в его номере сняла Кристо. Он удивился тому, что сначала решил откашляться, а уж потом стучать. Это привело его в бешенство. Он положил ладонь на холодную, скользящую эмаль цвета слоновой кости и выбил дробь. Тук-тук, здравствуй, друг. Так переговаривались узники в камерах нацистских тюрем. Никто не ответил. Девочка спит. — подумал Роуман. — Уже почти неделю они где-то держат этих паршивых наций, работу которую совсем не просто делать, бригаде здоровых мужиков. А их здесь двое, Спарк и Кристо, какого такой выдержать? Конечно, она спит, бедненькая. Он постучал еще раз. Молчание. Сердце замолотило еще чаще, в горле сразу появилась горечь, спазм, голова закружилась. — В каком же номере живет Грегори? — подумал он. — Наверное, Кристо у него. Они ведь ждут меня. Мы условились заранее, что я уложусь, должен. Не могу не уложиться в неделю после того, как, если им удастся сделать то, что мы задумали, им удалось. — Черт! В каком же номере поселился Грегори? — Я не знаю. Я попросил портье соединить меня с сеньором Сараком. Подошла Кристо. — Сеньора Спарка, — он произнес фамилию верно, — нет, в 12-м... В номере соединяюсь с сеньорой. Роман посмотрел на металлическую цифру, прикрепленную к двери. 12. Идиот, — сказал он себе. Ты же стучишься к нему, что с тобой? Да, но ведь она сказала, я караулю тебя в его комнате. Надо идти вниз к портье, спрашивать, где живет сеньора. Это плохо. Все портье здесь осведомители тайной полиции. Они обязаны сообщать обо всем, что происходит в пансионате, о любой мелочи. Фашизм особенно интересует подробности, так уж они устроены, чтобы подглядывать в замочную скважину. Рефлекс гончий. Роман глянул на часы. 9:45. Я могу постучать в соседнюю дверь, еще не поздно, извинюсь. В 14-м номере, 13-го, как во всех дорогих пансионатах не было, никого не оказалось. В 15-м ему ответил низкий мужской голос. Не заперто. Роумен приоткрыл дверь. Она тяжело, зловеще заскрипела, как хорошо покрашена. Эмаль прекрасна, петли не смазаны дикости. Маленький щуплый человек лежал на высокой кровати. Ноги его, обутые в модные остроносые черно-белые лаковые туфли, лежали на атласном покрывале кровати. Увидав Роумена, человек как-то стыдливо спустил ноги с атласа, потер тонкими пальцами виски, потом досадливо махнул рукой, словно бы сердясь на самого себя, и спросил: — Что? — Простите, здесь живет сеньора... Роумен с трудом подбирал португальские слова. Трудно объясняться на языке, который близок к тому, который знаешь. Совсем иное произношение. Португальский чем-то похож на русский, такой же резкий, утверждающий. Говорил медленно, как-то подобострастно улыбаясь. Очень красивая, с веснушками. Спросить портье, я не слежу за соседями. Человек снова вскинул ноги на покрывало и устало опустил маленькую голову на низкую, словно бы расплющенную подушку. Роман прикрыл дверь, которая заскрипела еще пронзительнее. — Сеньора живет рядом, — услыхал он чей-то шепот, знакомый, громкий. — Ее, господи! Он резко обернулся. Криста стояла в проеме двери номера, что был напротив 12-го. Она была в халатике, лицо бледное, усталое, но такое в нем было счастье. Так сияли ее глаза озерца. Так она тянулась к Роуману, хотя была внешне совершенно недвижна, что он даже зажмурился от счастья. Бросился к ней, обнял, вобрал ее в себя и замер, почувствовав легкую освобождающую усталость. — Ну, Ригель, спасибо вам, — сказал Роуман, подчеркнуто не глядя на заросшее седой щетиной лицо Лангера. — Вы крепко меня выручили. Без вашей помощи я бы ни черта не сделал. Грегори, натянув макинтош на голову, спал на колченогом диване с выпирающими пружинами. Он уснул через 10 минут после того, как Криста привезла Романа. Они тогда вышли из подвала во двор, ночь была прохладная, чуть подморозила. Звезды стыли в черной бездне неба, они вдруг начинали мерцать и калиться изнутри. Порой казалось, что некоторые самые яркие вот-вот лопнут. Потом снова наступало затишье, все успокаивалось, и на земле из-за этого становилось еще тише. Роуман выслушал желтого похудевшего Спарка. Тот еле шевелил губами. Спал по 2 часа в сутки, караулил немцев. Когда Криста приносила еду, кормил их с ложки, гадили они под себя, запах был страшный, въедливый. Судя по тому, что их не ищут, те записки... Уехали по делам, скоро вернемся. Бизнес, который я заставил их написать в их подлючий офис, и подействовали. Полиция не включилась в дело, ей, видимо, ничего не сообщали. А этого самого кожаного фрица, который жил здесь по фальшивым португальским документам, похоронил Лангер. Я его заставил. Вполне квалифицированно волок тело в яму. Гад. Я сделал ему узлы на ногах пошире, так, чтобы не упал. Работал в условиях, приближенных к их концлагерям. Все время плакал, сука. Оказывается, этого самого фрица присудили к петле. Заочно, в Кракове. А ты привел приговор в исполнение. Не казни себя, ты не мог иначе, — сказал Роман. Конечно. Только я никак не могу отделаться от того ощущения. Понимаешь, я до сих пор чувствую, как рукоять пистолета мягко входит в его висок. Не мы это начали, — жестко сказала Криста. Они звери, так с ними и надлежит обращаться. — Львы тоже звери, — Конопушка, — вздохнул Грегори. — Пошли вниз. Они могут подползти друг к другу, начнут еще зубами развязываться. Они на все готовы. — Кто из них легче разваливается? — спросил Роман, проводив глазами Кристу, спустившуюся в подвал первой. — Ригельд, ты не чувствовала в них игры? — Какой? — Не знаю. — Игры и все тут. Они... Все ведут какую-то игру, Грегори. Надо же было придумать такое. За 2 часа напечатать объявление об охоте в джунглях, развесить их там, где они бросаются в глаза, просчитав, что Штирлиц не применет прийти по этому адресу. Надо же иметь такие мозги. Они живут играми, понимаешь? Здесь игры не было, убежденно ответил Грегори. Но я должен поспать. Потом я отвечу тебе, продумав все еще раз. Сейчас у меня плохо варит голова, прости. «Я очень рад», — ответил Ригельд, подобострастно глядя на Роумана. «Я рад, что смог вам помочь. За эти дни я переоценил всю свою жизнь. Я сделал выбор». «Не вы сделали выбор, Ригельд. Выбор за вас сделал я». Роуман достал из кармана конверт, в котором лежали рапорты Райфеля, Вальдмана из Эльдорадо, Александра фон Фройбаха из Монте-Карло, Зибера из колонии Филадельфия под Асунсьоном. Всех тех, кого он прошел по цепи, по тайной нацистской цепи, внедрившейся вдоль Папаране, перевалочные пункты по дороге нацистов в Чили, Боливию, Перу, Колумбию, явки, пароли, номера счетов, шифры — все было здесь. Сейчас я развяжу вас, и вы ознакомитесь с этими документами и внесете свои предложения. Роман подошел к нему, обгаженному, вонючему, не скрывая отвращения, задержал дыхание, развязал ему руки и ноги. Христо стоял рядом, сжимая в руках свой Смит-Вессон. «Он не будет поступать неблагоразумно», — заметил Роуман, отходя от Ригельта, который медленно массировал руки в запястьях. «Ему теперь придется вести себя очень продуманно». «Верно, Ригельт? Ваши ведь не станут чикаться. Они не понимают нашей дурацкой мягкотилости, верно?» «О чем вы?» — удивился Ригельт, пытаясь подняться. Ноги не держали его. Серые брюки, сделавшиеся от мочи и экскрементов темными, бесформенно болтались на нем, словно лагерная роба. — Я же все сказал вашему коллеге. Я понимаю, что все случившееся обязывает меня к... — Договаривайте, — сказала Криста. — Договаривайте, Ригельт. Могу помочь к сотрудничеству. Вы это хотели сказать, да? Вы молчите, потому что вам мешает Лангер? — Я... Нет, то есть... — Вот, смотрите, — сказал Роуман. — Знаете руку ваших людей? Почерк знаком? Почерк знаком мне, — тихо сказал Лангер. Вы же это прекрасно знаете, потому что имена людей называл я, а не Ригельт. Я бы сам вышел на Райфеля, — Роуман покачал головой. Вы не просто назвали их имена, вы дали к ним ключи. Теперь это наши люди. Но Ригельт помог нам в другом, правда, Ригельт? Вы поглядите, поглядите на документы. В этом заслуга не только Лангера, но и ваша. Вы крепко напортачили в Рио. Вы засветились. Этого вам было делать нельзя, никак нельзя. Ригельт со страхом глянул на документы, лежавшие на пыльном столике, потянулся к ним. Роуман одернул его. — Не трогать руками! Глаза есть, вот смотрите. А когда наглядитесь, возьмете ручку и подтвердите правильность написанного. Писать будете на мое имя. Назовете меня Герберт. И напишите, что указание на работу со Штирлицем вы получили от Пеппа и Лангера. Укажете точное время, когда он сообщил вам о вылете Штирлица из Мадрида. Все ясно? Все ясно. Очень хорошо. А теперь с вами, Лангер. К вам позвонили из Мадрида по поводу Штирлица, не правда ли? Да. Кэмп? Да. Вы понимаете, что наш разговор записывается на пленку? Да. Вы открываете мне секретные сведения по собственному желанию, без какого бы то ни было принуждения с моей стороны. Я отвечаю добровольно, без давления. Меня не устраивает такой пассаж. Я спросил, вы открываете мне ваши секретные сведения без давления? Да. Я открываю вам секретные сведения без давления, с вашей стороны. Ригельт, вы это подтверждаете? Да, конечно, — ответил тот, по-прежнему завороженно глядя на бумаги, что лежали на столе. — Ригельт, вы подтверждаете, что Лангер убил своего телохранителя Фрица ударом рукоятки парабеллума в висок? — Но я этого не видел. — Меня не устраивает такой ответ. — Да, подтверждаю. — Нет, меня и этот ответ не устраивает. Вы знаете, как даются показания такого рода? Их дают развернуто, исчерпывающе, подробно. Лангер устранил своего телохранителя. Роуман перебил его. Имя. Вы забыли назвать имя. Имя и фамилию. Фриц Продль, живший в Лиссабоне по документам на имя Васка Альвареша, работавший личным секретарем Лангера, был убитым во время ссоры, произошедшей на моих глазах ударом парабеллума в висок. Вы это видели лично? Да. Вы свидетельствуете от своих показаний под присягой? Да, я готов присягнуть. — Лангер, вы подтверждаете показания Ригельта? — Нет. — Подумайте еще раз. — И нечего думать. Это он, Ригельт, убил моего секретаря Фрица Продля, действительно жившего здесь по паспорту Васка Альвареша, когда понял, что тот получил документы, из которых можно было сделать вывод о провале миссии Ригельта в Латинской Америке. — Какой именно? — Миссии, связанной с транспортировкой Штирлица на нашу опорную базу. — Какую? Штирлиц должен был поселиться в Асунсьоне? — Да, первое время там, вы правы. Но подконтрольно. А Штирлиц ушел, скрылся по его вине. Это не было случайностью. Вот за это, Ригель, ты устранил фрица Продля на моих глазах. — Так кто же из вас говорит правду? Роуман смотрел то на одного, то на другого. — А? — Я. Ригель снова опустился на пол, ноги верно не держали его. — Я вам выгоднее, чем Лангер, хотя он и является руководителем Лиссабонской группы. Я вам выгоднее, потому что, когда Отто Скорцени вернется, а он скоро вернется на свободу, я снова буду с ним. А он знает то, что и не снилось Лангеру. Я выгоднее вам, Герберт, даю честное слово. — Какое вы мне даете слово? — Честное слово. Я всегда был зеленым, СС. Не носил эту страшную черную форму. Лангер из гестапо. Их организация осуждена по решению трибунала в Нюрнберге. — Не теряйте лицо, Ригель, — поморщился Лангер. Ни вас, ни меня не убьют, мы нужны им живыми. Вы, как и я, в дерьме, не марайтесь еще больше. Берите на себя фрица, это нужно им для того, чтобы крепче нас держать, неужели непонятно? Все знают, что у меня не хватит силы его убрать. Я из другой породы, зачем лжесвидетельствовать? — Помолчите, — сказала Криста. — Я должна поменять пленку в диктофоне. — Там, что сказал Лангер, — заметил Роуман, как-то наново рассматривая Ригельта, — есть резон. — Он дает вам дельный совет, соглашайтесь. — И развяжите вашего друга. — Вот так, молодец. — Лангер, когда вы узнали, что ваш телохранитель осужден к повешению в Кракове? — 2 месяца назад, а точнее, в начале октября 1946 года. Так, может, мы сформулируем ваши показания иначе? Я, Лангер, штурмбанфюрер СС, живущий в Лиссабоне, по документам Энрике Ланхера и возглавляющий фирму, назовете ее правильно, я могу ошибиться, ладно? Я, Лангер, узнав, что мой секретарь Фриц Продль, он же Васко Альвареш, осужден в Кракове, приговорен к смертной казни через повешение за то, что во время войны служил в Аушвице и принимал участие в массовых убийствах узников, поручил Ригельту штурмбанфюреру СС, работающему ныне в Лиссабоне под фамилией Киккель, устранить Продля, поскольку правительство Польши официально потребовало его выдачи. Необходимость такого рода акции вызвана возможностью провала одного из звеньев нашей глубоко законспирированной цепи. Линц, Ватикан, Мадрид, Лиссабон, Канарские острова, Рио, Игуасу, Асунсьон, Кордова, Сантьяго де Чили, Ла-Пас, Богота. — Я перезарядила пленку, — сказала Крист. — Пусть говорит. — Вы согласны с моей версией, Лангер? — спросил Роуман. — Я скажу то, что вы требуете. — Ну и прекрасно. Только добавите, проверив работу Ригельта, я лично похоронил Продля, так как Ригельт почувствовал себя плохо после ликвидации, да? Лангер с трудом поднялся, раскачиваясь, приблизился к стене и, закрыв глаза, вздохнул. Постоял недвижно, потом, повторив слово в слово то, что продиктовал ему Роуман, спросил. — Теперь мы свободны? — После того, как собственноручно напишите это же. — Да, — ответил Роуман. — Я напишу, — кивнул Лангер. — Только вам, хотите вы того или нет, придется ответить мне на вопрос. Я обязан поставить мое руководство в известность о случившемся, если меня вдруг спросят. — А кто вас может об этом спросить? — Роуман пожал плечами. — Тот, кто поддерживает контакт с вашими людьми, или все происшедшее здесь и в Игуасу ваша личная инициатива? — Если вы поставите в известность о случившемся, — сказала Криста, — вас уберут, так же, как убрали Гаузнера. Это, говорю вам, я его агент. Я работала с вами в Лиссабоне против этого господина, — она кивнула на спящего Спарка. — Я с американцами, поэтому жива, здорова и благополучна. Еще вопросы есть? Романа поразило то, как Криста произнесла эту фразу. Закрыл глаза, полез за сигаретами. — Вопросов больше нет, — задумчиво глядя на Кристину, ответил Лангер. — Только бы он не начал спрашивать ее, — подумал Роман. Только бы он не стал интересоваться ее работой, я не смогу это выдержать. Это как разорвать мне грудь и вынуть сердце. — Отведите Ригельта в чулан, — попросил он Кристину, — говорил сухим начальственным тоном. — Подождите там час, — пояснил он Ригельту, — потом я освобожу вашего начальника, и мы продолжим беседу с вами. Поддерживая локтями сползавшие брюки, Ригельд, шаркая ногами, словно старик, вышел. Кристина шла сзади, упираясь ему в голову пистолетом. «Он может играть слабость», — подумал Роман, — «а когда закроется дверь, кинется на нее, он может». «Стой!» — крикнул он сорвавшимся голосом. «Стоять!» Криста испуганно обернулась. Ригельд, вжав голову в плечи, резко согнулся, видимо, опасаясь выстрела в затылок. Лангер усмехнулся. «Он не станет нападать на девушку. Он теперь ваш, с потрохами». «Как и вы», — ответил Роман, оставил Кристину в подвале, сам запер Ригельда в чулане. Тот шепнул, что потом, когда они останутся одни, расскажет еще кое-что. «У меня есть многое, чем надо рассказать». Роман вернулся в подвал, сел возле спящего Спарка и сказал: «Ну, а теперь давайте говорить как члену одного содружества, Лангер. Ваша история с самого начала, по дням. С 9 мая 45-го. Как удобнее, сначала написать, а потом наговорить на пленку или наоборот?» «Я буду это делать одновременно. Вы же видели мой почерк, он вполне разборчив. Пишу я быстро, говорю медленно. Только в отличие от Ригельда, который ошалел от животного счастья, мне бы хотелось выйти на улицу, снять брюки и вымыться». «Перебьетесь», — жестко сказала Криста. «Свое дерьмо не пахнет». «Он думает о нас», — Роман улыбнулся Кристе. «Пойдемте, Лангер. Здесь, правда, нет водопровода, но я видел бочку. Ночью прошел дождь, вода прекрасная. Пошли». 20 апреля, когда русские танки были на ближних подступах к Берлину, мой непосредственный руководитель Бист вызвал меня к себе на конспиративную квартиру и сказал, что по решению группенфюрера СС Мюллера я должен немедленно уходить из города и пробиваться на юг. Он вручил мне паспорт на имя Густава Лингера и документы, удостоверяющие, что я освобожден союзными войсками из концентрационного лагеря ПУ-З-4112 17 апреля. Арестован гестапо 21 августа 1944 года за принадлежность к группе лиц, покушавшихся на жизнь Гитлера. В справке было также сказано, что я подозревался гестапо в тайных контактах с моей двоюродной сестрой Матильдой Вольф, эмигрировавшей из Рейха в Швейцарию в 1937 году. Бист дал мне явку Матильды Вольф в Асконе, Вея Коммунале 7, второй этаж, квартира направо. Я смог перейти границу в районе Базеля. Поскольку Бист снабдил меня 3000 швейцарских франков, 7000 долларов и 2 бриллиантовыми перстнями, пересечь Швейцарию не составило труда. В Швейцарии я ни с кем не входил в контакт, поскольку в этом не было необходимости. Хотя я получил запасную явку в Лугану via Венетта 12 Гугу Аксель. Матильда Вольф, после того, как я назвал ей пароль, я перенес стенокардию, здешний климат прекрасен, но все же хочется к теплу, и получил отзыв: «Напрасно, здесь нужно акклиматизироваться, но если у вас язва, то лучше ехать на воды», дала мне явку в Риме, via Данте Алигьери 9, сеньор Бартоломео Фраскини. Этот человек, служащий Ватикана, свел меня с секретарем монсеньора Алоиза Худала, который поселил меня за городом в небольшой деревушке на берегу моря. Название не помню. В семье рыбака. Зовут Виторе. По прошествии 12 дней он вручил мне паспорт и билет на пароход в Барселону. Там меня встретил неизвестный, не назвавший своего имени, передал билет на поезд в Мадрид. На перроне в Мадриде ко мне подошел Кэмп и приказал в тот же день прийти в Витоте, представиться моим новым именем и попросить любую должность. Он же передал мне диплом об окончании Боннского университета, физический факультет, специальность радиотехника. После 3 месяцев работы в качестве механика в гарантийной мастерской Кэмп откомандировал меня в Португалию, где я 4 месяца совершенствовал язык, а затем меня нашел Ригельд и передал портфель с 47 тысячами фунтов стерлингов. Эти деньги я должен был обратить на приобретение электромеханической мастерской, что я и сделал. Прибыль, получаемую с оборота, я должен был распределять следующим образом. 50% переводить на счет 76-146 в швейцарский банк Цюрих. 25% обращать на расширение дела, добиваясь максимальной прибыльности. 10% вносить на счет 548-921 в отделении Креди Леоне в Лиссабоне, дав право распоряжаться этим счетом сеньору Хайме Варвалью. С упомянутым человеком я не встречался ни разу, хотя он периодически берет деньги со счета, дважды положил взнос в сумме 95 тысяч. А остальные деньги шли на оплату содержания моих сотрудников. Все они были транспортированы в Лиссабон из Германии в начале апреля 1946 года. Пауль Гаузе, унтершарфюрер СС, сотрудник гестапо Бремена, разыскивается французской полицией. Номер в СС 964-218. Членский номер в НСДАП 641-867. Вильгельм Полон, унтершарфюрер СС, работал в концентрационном лагере Дахау. Номер в СС 426-748. Членский номер в НСДАП 146-58-22. Разыскивается полицией Великобритании, Югославии, Франции и Польши. Фринц Продль, ликвидированный Ригельтом после того, как Польша приговорила его к смертной казни по поводу службы в Освенциме, шарфюрер СС, номер в СС 995-165, членский номер в НСДАП 954-428. Гаузе и Полон живут по паспортам, полученным через монсеньора Алоиза Худела, который, как считают, был духовником старшего сына Бормана, принявшего сан. Продль, Гаузе, Полон, Тройст, Ригельт и я составляли оперативную лиссабонскую пятерку с выходами на Мадрид и Латинскую Америку, Райфель в Игуасу, руководитель тройки в том районе. Задание взять в наблюдение Штирлица я получил по телефону из Мадрида от Кэмпа, который назвал пароль подчинения, звучавший «Срочно подписывайте контракт с Моррисом, послезавтра в 7:20 истечет срок». После этого Кэмп изложил задание, которое мой связник передал Ригельту. Что касается Гуарази, который прилетел сюда, то звали его обычно Энрике, хотя однажды его сопровождавший обратился к нему как к Пепе. Его указания чаще всего были связаны с расширением моего бизнеса на Латинскую Америку. Могу предположить, что он работает с синдикатом. Раз в месяц меня посещает курьер из Германии. Последние три посещения состоялись в первые воскресенья сентября, октября и ноября. Как правило, курьером является Хайнц Ульрих Вок. В прошлом штурмбанфюрер СС, сотрудник кёльнского гестапо, разъезжает по аргентинским документам, выданным полицией Кордовы. Если допустить, что и впредь он будет посещать меня по первым воскресеньям месяца, то, следовательно, его надо ожидать завтра. Я обязуюсь провести с ним беседу в помещении, оборудованном для звукозаписи и наблюдений со стороны Герберта. Я обязуюсь после его визита отправиться с Гербертом в Аскону и посетить Матильду Вольф, которая переправляла меня в Италию. Я обязуюсь сделать так, чтобы она назвала мне новый пароль и дала существующие ныне явки в Италии и других странах мира. Написано собственноручно, без какого-либо принуждения, и может служить в качестве моего обязательства работать на Герберта во имя продолжения борьбы за справедливость. Подписано собственноручно мною, Леопольдом Лангером, номер в СС 41-265, членский номер в НСДАП 152-557. «Хорошо», — сказал Роуман, прочитав документ. «На первый раз хорошо. Намажьте указательный и большой палец чернилами и поставьте свои отпечатки. Сами доберетесь до города или подождете, пока я кончу заниматься Ригельтом? В таком виде я не могу появиться в городе». «Сейчас ночь», — Роуман посмотрел на часы. «Половина четвертого. Вы убеждены, что ваши люди после того, как им передали вашу записку, не предпринимали шагов к вашему поиску?» «Убежден». «Что вы им скажете по поводу вашего шестидневного отсутствия?» «Не знаю. Надо придумать». «Они сообщили по цепи о случившемся?» «Если в мое отсутствие приезжал связник, да. Если он еще не приезжал, они не имеют своих каналов. Все осуществляется через меня». «Вам надо им сказать», — Кристина говорила глухо, зябко кутаясь в жакет, сильно похолодало, «что после встречи с неизвестными из центра вам пришлось допрашивать фрица, затем прятать его. Вы должны сказать им именно это». «А почему я должен был делать это 6 дней?» Лангер развел руками. Его брюки сразу же стали сползать, потому что он сильно сдал за эти дни. Ремень Роуман ему еще не отдал, надо было постоянно прижимать локти к бокам. «Вы это должны были делать 6 дней, — сказал Роуман, — потому что открылось множество новых обстоятельств. Скажете, что вас вызвали на встречу люди Гуарази. Сообщите связнику, что вы удивлены странным визитом людей Гуарази. Те потребовали немедленно ликвидировать фрица. За ним, скажите вы, оказывается, охотятся секретные службы. Он, фриц, как вам сказали, был завязан на какой-то тайный бизнес, кажется, с драгоценностями. Подумайте в этом направлении, не мне вас учить». «Меня будет допрашивать курьер из Германии», — сказал Лангер. «Его не удовлетворят обтекаемые ответы». «Что вы предлагаете?» «Я предлагаю устроить вам встречу с ним. Придумайте легенду вы. Вам это легче сделать, как-никак, Гуарази из-за океана». «Этот связник говорит по-английски?» «Говорит. Не очень хорошо, но говорит. Хорошо. Я обдумаю ваше предложение. А что касается возвращения, лучше бы вы сняли мне где-нибудь отель. В тихом местечке, на берегу океана. Я бы позвонил оттуда моим людям завтра и попросил приехать ко мне через 2 дня. Надо же привести себя в порядок. Не думаю, что мое лицо слишком уж благополучно. Разумно. Сейчас я поработаю с Ригельтом, а потом отвезем вас на побережье. И, наконец, последнее. Вы полагаете, что я буду работать на вас без вознаграждения? — Вас уже вознаградили, — откликнулась Криста. — Жизнью. Очень, кстати, ценное вознаграждение. Вы же так любите свою жизнь, Лангер. — Смотрите, — Лангер снова пожал плечами. — Я понимаю свое положение, я растоптан, пути назад нет. Я обязан вам служить, но я могу это делать пассивно, без всякого интереса, могу проявлять инициативу. Если вы берете меня на оплату, я готов вносить вам предложение, а не дожидаться ваших вопросов. — Что ж, — подумал Роуман, — сам Маккайр разослал в резидентуры депеши. Он считал возможным привлекать бывших наций к сотрудничеству. Есть основания, чтобы вызвать Лангера в Мадрид и там зачислить его в агентуру. С меня взятки гладкие. Если мы станем вам платить, значит ли это, что Ригельд, да и вообще вся ваша пятерка автоматически, без дополнительной платы, переходит в мое подчинение? Да. Только если вы решите. Впрочем, теперь можно говорить, если мы решим. Так вот, если мы решим их послать куда-то, оплату билетов и отелей вы берете на себя. Я не имею права брать деньги со своих счетов, я же объяснял вам. Хорошо, Лангер, — повторил Роман. Идите и думайте над легендой своего исчезновения. Вот вам ключ от чулана, где страдает Ригельд. Приведите его сюда, это третья дверь налево. Лангер взял ключ и, поддерживая брюки локтями, вышел из подвала. Криста двинулась следом. — Не надо, — остановил ее Роман. — Теперь мистер Лангер больше нас с тобой заинтересован в том, чтобы Ригельд предстал передо мной. Через 3 минуты Лангер действительно привел Ригельда. «Пока вы с ним будете говорить, могу я взять свой макинтош?» — спросил он. «В том чуланчике можно поспать, я валюсь с ног от усталости». И он усмешливо посмотрел на Спарка, лежавшего на диване.